Глава 12. В его квартире пустые стены с ободранными обоями. Грязные затоптанные полы, треснувший плафон светильника в прихожей, из которого лился тусклый свет. Рядом покосившееся квадратное зеркало с отбитым углом. Прикрытая дверь вела на кухню, вторая — в еще одну жилую комнату, которая ужаснула меня полным отсутствием мебели. А еще никакой одежды на древней вешалке. И запах. Запах дома, в котором давно уже никто не живет. Я предполагала увидеть нечто подобное, но растерялась, когда столкнулась с этим лицом к лицу. Впрочем, все началось с моего звонка. После встречи с Артемом я решительно набрала номер следователя, заявив Андрею, что хочу с ним встретиться. Готова рассказать ему правду, которая одна на всех, затем выслушать его собственную версию, если он, конечно, согласится ею со мной поделиться. Оказалось, для этого мне надо приехать к нему домой в один из спальных районов Энска. И я сразу же согласилась, потому что разговор с бывшим женихом вселил в меня истерическую уверенность в том, что мне все по плечу. Но стоило лишь нажать клавишу «Отбой», как от прежней убежденности не осталось ни следа. Да и Степану это не слишком понравилось. Вернее, совершенно не понравилось, особенно когда оборотень узнал, что навстречу я собираюсь пойти одна. Долго сопротивлялся, порываясь меня сопровождать, но я все же настояла на своем, потому что он Альфа Серых, а я Седьмая Энска. И разубедить меня в чем-то, если я вобью себе это в голову, крайне проблематично. Нет, я не сказала ему это в лицо, потому что союзников у меня раз-два и обчелся. Вернее, одна лишь серая стая. Зато я привела Альфе неоспоримый довод, объяснив, почему на встречу с Андреем должна пойти без него. «Потому что я так чувствую», — заявила Степану, уставившись в темнеющее, хмурящееся над крышами серых девятиэтажек небо. «Если Андрей тот, о ком я думаю, то наш разговор может стать переломным в этой войне. Попробуй для разнообразия мне доверять». Перестав пялиться в небо, посмотрела во встревоженные глаза оборотня. «Обещаю, что собираюсь прожить еще очень долго и, по возможности, очень счастливо. Так что глупости в мои планы совершенно не входят». Все же уговорила. «Ликусь, будь осторожна». Степан хотел было меня обнять, но я не далась. Опасалась, что оборотень почувствует нервную дрожь, время от времени пробегающую по моему телу, и догадается, что я вовсе не так уж в себе уверена, как пыталась показаться. Тогда уж точно он никуда меня не отпустит. «Этот следователь, откуда он вообще свалился на нашу голову?» — пробурчал недовольный оборотень. Поправил бретельку на моем платье, затем накинул мне на плечи свой пиджак. Покачала головой, возвращая ему одежду. «Нет, пусть это будет открытое платье». Осознание собственной привлекательности добавляло в мои скупые активы некое подобие уверенности. «Если Андрей тот, о ком я думаю, то он не причинит мне вреда». «Кто он, Ликусь?» «Подозреваю, один из Ордена Высших. И я очень надеюсь, что он выступит на нашей стороне. Его поддержка добавит нам шансов на победу, потому что сейчас они довольно скудные. Если не сказать, что и того хуже». «Плевать мне на шансы». Мрачно отозвался Степан. «Я не хочу, чтобы ты рисковала своей жизнью, отправляясь навстречу с непонятно кем. Без его помощи наша дальнейшая жизнь скоро будет под очень большим вопросом. Так что не надо мне говорить о рисках», — возразила ему. «Он ведь слышал каждое слово, сказанное Артемом. Если против нас выступит весь Большой Совет, к которому присоединятся сильнейшие носители дара из других филиалов Ордена, верный колдуну, то Даже если Херберт очнется, Стас придет в себя, у Клавдии Николаевны случится проблеск в сознании, нас поддержит Джон с Марусиной мамой, и к нам присоединятся несколько дружественных Степану стай, то мы не выстоим, потому что нас все равно слишком мало. Правда, у меня до сих пор оставалась надежда на западный ковен. Пьеру я пока еще не звонила, решив, что раз уж в колоде мне попался Джокер в лице Андрея, то стоит разыграть эту карту. Сперва я посмотрю, что принесет нам эта встреча, а уж потом поговорю с первым Парижа. Наконец, после долгих препирательств, Степан согласился караулить меня с несколькими из стаи под окнами дома Андрея Визулиса. Дал мне 15, все же выторговала у него 20 минут. Если за это время я не спущусь к ним или не подам знак, что со мной все в порядке, то за мной придут оборотни. Наплюют на нежную психику проживающих в 30-м доме по Жасминовой улице и вломятся в квартиру номер 12 на третьем этаже старой советской многоэтажки. Кивнула, посмотрев на серый подъезд с поломанным домофоном, на дверях которого черной краской было написано «Лена, я тебя люблю». Сейчас мне было совершенно не до любви. Открыла скрипучую дверь, затем, покачиваясь на каблуках, поднялась на третий этаж. Собиралась уже ткнуть пальцем в старый советский звонок, перед этим возведя вокруг себя защиту не хуже Великой Китайской стены, но тут Андрей сам открыл мне дверь. Застыл в полутемном дверном проеме, здоровенный, головой чуть ли не подпирая дверной косяк. На тренированном мужском теле домашние, вытянутые на коленях треники и глупая желтая майка с Винни-Пухом. На губах следователя играла дурашливая ухмылка. «Ну, заходи, раз пришла», — заявил мне с линцой в голосе. Посторонился, пропуская в квартиру. Зашла. Замерла в прихожей, выдохнула изумленно, оценив размеры запустения. Впрочем, увиденное лишь сильнее убедило меня в собственной правоте. «Проходи, проходи», — подбодрил следователь, но я, сделав шаг, застыла возле зеркала с отбитым краем, не решаясь войти в пустую комнату, в которой из мебели был лежавший возле стены старый полосатый матрас. Растерянно повернулась к Андрею, мельком отметив, что на покрытой толстым слоем пыли зеркальной поверхности отразилась перепуганная ведьма с растрепавшимися локонами, одетая в черное, совершенно не подходящее ни к месту, ни ко времени коктейльное платье. Остатки уверенности пали смертью храбрых. А под оценивающим мужским взглядом тут же ожили, забегали тревожные предчувствия. Не выдержав, отвернулась. Уставилась в зеркало настоящего за моей спиной Андрея. Тут он шагнул ко мне, и вся моя магическая защита пропала. Испарилась без следа. Его руки обняли меня за талию, горячее дыхание обожгло ухо. Словно одурманенная чувствовала, как чужая ладонь ласкала, поглаживая мой живот, поднимаясь к груди, тогда как вторая бесцеремонно забралась под черный подол. «Нет!» — выдохнула резко, скидывая с себя липкий дурман чужого гипнотического присутствия. Вцепилась в его руку, что уже залезла под мое платье, поглаживая бедро. Впилась в нее ногтями, силясь оттолкнуть. «Я не за этим сюда пришла!» «Так уж и не за этим!» — усмехнулся Андрей мне в ухо. «Так уж и нет!» — добавил, все сильнее прижимая меня к себе. Сквозь тонкую ткань платья я прекрасно чувствовала охватившее его возбуждение. «Или твое «нет» все-таки больше смахивает на «да»?» «Мое «нет» совершенно не похоже на «да», под каким углом на него не посмотри», — ответила ему с раздражением. «Руки убери!» — совсем озверел господин следователь. Думала приложить его магии, но не стала. Не факт, что поможет, раз уж он так ловко разобрался с моей защитой. А ведь я седьмая Энска, что-то понимаю в таких вещах. К тому же меня не оставляло ощущение, что все это часть какой-то непонятной игры, в которой я не собиралась участвовать. Значит, и ему скоро надоест. тому же после моей резкой отповеди Андрей отодвинулся, перестав слишком уж откровенно ко мне прижиматься, но продолжал допытываться. «Так почему же нет? Назови хоть одну причину». «Потому что...» — дернула головой, прибольно отбив затылок об его грудину. Андрей негромко охнул, разжав руки. «Потому что я не хочу». «Ликусь, неужели ты думаешь, что я буду тебе изменять?» Недавно спросил меня Степан, на что я ему ответила, что мне все равно. Но дело в том, что мне вовсе было не все равно. И ему, уверенно, тоже. Поэтому я тоже не буду, не хочу, не собираюсь ему изменять. Я здесь вовсе не для того, чтобы весело кувыркаться на твоем, нервно сглотнула, милом матрасике. Я пришла сюда за правдой и готова рассказать тебе свою. О своем ордене, о том, что происходит в Энске, и попросить тебя о помощи. Но сперва ты должен меня отпустить. Хватит уже меня щупать. С чего ты решила, что я тебе помогу? Потому что я знаю, кто ты. Усмехнулся, но отпускать не спешил. Все так же дышал в ухо. А если я скажу, что моя помощь продается и что ее цена довольно высока? Но у одной красивой ведьмочки с собой есть все, чтобы за нее расплатиться. Поцеловал меня куда-то за ухо, из-за чего по натянутому словно струна телу пробежала горячая волна. «Тогда я отвечу тебе, что забыла кошелек дома», — ответила раздраженно. «Нечем мне сегодня с тобой рассчитываться. Все, разговор окончен. Руки убрал. Я ухожу и приду в другой раз, когда... когда твои услуги подешевеют». «Ух ты, такая маленькая, уже такая злая», — рассмеялся следователь. «Интересно, чем же ты думала расплатиться, когда сюда шла, если забыла кошелек дома?» «Правдой, Андрюшенька, у меня накопилось ее на целый вагон и маленькую тележку». «Любопытно. С чего ты решила, что мне этого хватит?» «А давай мы все же проверим. С какой мне начать? Рассказать про себя или все-таки про тебя?» «Про тебя я и так все знаю, Лика Воронцова, седьмая Энска. Попробуй про меня. Только смотри, не ошибись. Второй попытки у тебя уже не будет». На миг зарылся носом в мои волосы, но тут же отпустил, заслышав мой возмущенный вздох. Разжал руки, и я повернулась к нему лицом. «Ты? Ты один из Ордена Высших!» — заявила я Андрею. «Один из тех, чье существование — сплошная иллюзия. Вас слишком мало, но вы все же есть. И вот уже много сотен лет, чуть ли не со дня своего появления, наш Орден пытается обнаружить ваш, но до сих пор безрезультатно. Вы появляетесь из ниоткуда и пропадаете в никуда. О вас ходят слухи. Говорят, что вы приходите только тогда, когда кто-то из нас, носителей дара, слишком уж заиграется, нарушив законы бытия». «Неплохой пересказ слухов», — отозвался Андрей. «Что-то в нем правда, а что-то совершенно мимо. Но ты пообещала правду обо мне, а я пока что не услышал ни единого слова». «Погоди, доберемся и до тебя». Я мысленно вздрогнула, потому что не была до конца уверена в том, что произойдет после того, как я ему скажу. Правда заключается в том, что в один прекрасный день хороший полицейский из Петрозаводска, Андрей Визулис, обычный человек без магического дара, попал в перестрелку. Он был серьезно ранен, впал в кому и... «И?» — насмешливо протянул Андрей. «Не выжил», — выдохнула я. «Ты умер в той самой городской больнице, так и не приходя в сознание, полгода назад. Но твой дух почему-то остался в этом мире и обрел невиданную даже для меня, темной ведьмы, силу. Силу творить иллюзии настолько реальные, что их не отличить от бытия. Твои способности не поддаются моему пониманию, и мне остается лишь надеяться. После того, что с тобой произошло, ты служишь на стороне добра». Андрей запрокинул голову. Я видела, как зашевелился мужской кадык, и захохотал. «На стороне добра?» — отсмеявшись, спросил у меня. Отвечать ему не стало. Слишком уж скользкая тема для некромантки из Ордена Древних. «Покажись», — приказала ему. «Я хочу увидеть тебя реального». «Уверена, что хочешь именно этого?» Кивнула. Нервно отвернулась, вновь уставившись в зеркало. Глаза могли и подвести, но зеркало... Оно никогда не обманет ведьму. Смотрела, как бледнела, таяла мужская фигура за моей спиной, пока не исчезла полностью. Чувствовала, как кружится голова от осознания собственной правоты и понимания. Я никогда, никогда еще не сталкивалась ни с чем подобным. «Тебе?» — сглотнула. «Тебе не нужна ни вода, ни еда. Ты никогда не спишь и не устаешь, потому что уже давно умер. Твой внешний вид — лишь меняющиеся образы из твоей памяти. Ты не уверена, но, думаю, ты либо выполняешь приказы высшего разума, либо ты сам уже. Ты ведь и сам высший. Андрей, вернись, пожалуйста». Попросила я жалобно. «Я не могу разговаривать с пустотой, потому что мне кажется, что я сошла с ума». Он тут же появился, все в той же глупой майке, растянутых трениках и с ехидной улыбкой на губах. «Высшая степень наведенной иллюзии», — сказала ему, когда, повернувшись, ткнула в его грудь пальцем. Попала куда-то под ребра, прибольно отбив подушечку указательного об крепкую мускулатуру. «Может, дама желает проверить, все ли у меня иллюзорное?» — подмигнул Андрей, ухмыльнувшись крайне двусмысленной улыбкой. «Прекрати уже поясничать», — поморщилась я. «Думаю, секс тебя совершенно не интересует». Снова рассмеялся, громко и искренне. «С чего ты взяла? Иногда меня очень даже тянет по старой памяти. Хочется». «Ну, раз уж тебе хочется, то, подозреваю, очень даже можется. Но проверять я не стану, поверю тебе на слово». «Значит, все-таки проняло», — усмехнулся он. «Втюрилась в своего оборотня». Нахмурилась. «Это не твое дело». «Так уж и не мое». Прежде чем я поинтересовалась, что к чертям собачьим означают его намеки, высший сменил тему. Попросил рассказать мне свою правду о том, что происходит в Энске и в Восточном Ковине. И я, немного сбиваясь, выложила ему все, что знала, о чем догадалась и что именно успел рассказать мне Артем. При этом размышляла, что означают его слова. «Так уж и не мое», — заявил мне Андрей с хитрым видом. «А если его? Что, если он причастен к тому, что меня постоянно тянет к совершенно неподходящему мужчине? К тому же Степан утверждал, что мы пара, а ведь оборотни это хорошо чувствуют, в отличие от меня. Ведь я, как заведенная, твердила ему, что оборотни и ведьмы несовместимы, поэтому мы не можем быть вместе». «А если?» «А если мы можем, потому что к этому приложил свою иллюзорную руку высший, стоящий передо мной, изменив законы мироздания». Тут, мысленно охнув, вспомнила об отведенных мне 20 минутах. Потом, подумая о любви и совместимости. Я ведь пришла сюда не для того, чтобы попросить у Андрея о помощи. Уверена, он знает, кто этот колдун, и с легкостью сможет его остановить. Прекратить череду убийств, восстановить справедливость и поставить жирную точку во всей этой истории. Попросила. «Нет, Лика Воронцова, я здесь совершенно не для этого», — отозвался он жизнерадостно. «А для чего же?» — растерялась я. В голове, словно мыльные пузыри, лопались мои радужные надежды. «Мы не вмешиваемся в дела Ордена Древних, пока вы в состоянии справиться сами. Просто наблюдаем, иногда подталкивая вас в нужном направлении». Я мысленно чертахнулась. А ведь я так надеялась. С чего ты решил, что мы в состоянии? Этот колдун скоро явится за мной в Энск. Вызов брошен. Мне казалось, что он его примет. А нас здесь раз-два и обчелся. Андрей покачал головой. Ну, кое-какую справедливость я все же восстановлю. Хотя бы в отношении тебя. Пошли. Привел меня в пустую комнату, в которой паутина по углам, пыльные окна, засаленные в жирных пятнах обоев цветочек и грязный матрас в углу. На миг мелькнула мысль. А если бы я согласилась расплатиться с ним за правду? Неужели он уложил бы меня на это? Как именно ты собираешься восстанавливать справедливость? Осторожно поинтересовалась я у высшего. «Дам тебе то, что ты недополучила. Причитающееся посвящение», — пояснил Андрей, потянувшись к моему лбу длинным пальцем. «Ты ведь давно уже не седьмая и даже не первая, Лика Воронцова. Ты где-то близко к абсолютному нулю и можешь достигнуть невиданных высот магии, если будешь хорошенько развивать свой дар. Но при этом ты все еще ходишь седьмой». Прохладное касание, но из его пальца тут же полился жар. И я закрыла глаза. Кусала губы, чувствуя, как магический огонь порождения высшего прожигал тончайшие энергетические каналы, позволяющие ведьме работать с магическими потоками в полную силу своего дара. До этого я уже получала 4 посвящения. 10-е и 9-е от бабушки, 8-е и 7-е от Мстислава. И отлично помнила, что каждая из них выливалась в жуткую головную боль в процессе и полную потерю сил на целые сутки после него. Но теперь я держалась, понимая, что никто не в силах дать мне большего, чем Андрей Визулис, бывший полицейский, в силу странных обстоятельств, обретший странные способности. Но полицейские всегда остаются полицейскими, поэтому... «Кто этот колдун?» — прошептала я. «Ты ведь все знаешь, скажи мне». «Тот, кто нарушил равновесие и потревожил мир мертвых. Забрал у них то, что ему не принадлежит и не собирается возвращать». «Спасибо!» — огрызнулась я, стараясь не морщиться от раскаленной лавы, в которую превратилась моя голова. «Ты мне очень, очень помог. А проще сказать нельзя. Его зовут Вася Пупкин, и я утащу в ад его бессмертную душу за то, что он успел здесь порядком нагрешить». Уверена, у него длиннющий список жертв. Вика, Елена темная ведьма, двое из Пскова, Херберт в реанимации. И еще. Сколько еще мне неизвестных, кто посмел ему противиться? Десятки? А может, счет идет уже на сотни? «Нет, моя маленькая ведьмочка, это так не работает», — назидательно произнес Андрей, продолжая давить иллюзорным пальцем в мой лоб. «Ты совсем разберешься сама». «А если не разберусь? Что, если я не справлюсь?» «Вот тогда и поговорим. Но ты ведь умная ведьмочка, Лика Воронцова. И я дал тебе достаточно подсказок. Вот и последняя из них. Ты знаешь его в лицо». «Да что ты говоришь?» — прошипела в ответ. «Наверное, у меня полная амнезия, потому что я много кого знаю, но ни один не подходит». «Подумай еще раз, а потом еще и еще. А вот теперь, подозреваю, будет очень больно. Мы подходим к высшим посвящениям». 3-е, 2-е и 1-е. «Не факт, что я выживу, если он даст их мне все одновременно». «Возможно, ты даже потеряешь сознание, но так даже лучше. Своего рода анестезия», — усмехнулся Андрей. «Ты все-таки сядь, Лика Воронцова, а то мне еще придется перетаскивать твое бесчувственное тело. Мало ли какие мысли придут мне в голову». «Нет у тебя головы», — Огрызнулась я, потому что мне давно уже было не до шуток. Кое-как устроилась на его матрасе. «Если я потеряю сознание, то, прошу, предупреди оборотней. Степан ждет меня возле дома, он волнуется». А я не хотела, чтобы он переживал. «Но ты его хорошенько предупреди, так, чтобы он поверил». Сознание уплывало, и сквозь белесую пелену я услышала насмешливый голос Андрея. «Уж я-то его хорошенько предупрежу, да так, что он поверит». А потом я очнулась. Выпуталась из липкой серой паутины сна, в которой отрывистыми картинками мелькали воспоминания о вчерашнем дне. Распахнула глаза, уставилась в серый, в прожилках трещин потолок пустой квартиры. Заморгала, пытаясь прийти в себя и отличить быль от грез. В мире сновидений меня преследовали синие растерянные глаза Артема, тревожный взгляд Степана и еще Андрей. Высший гонялся за мной в своей глупой майке и заношенных штанах, хотя сам оказался целиком и полностью иллюзией, и я старательно от него убегала. Зато когда он меня догонял, то тыкал холодным пальцем в лоб, и голова раз за разом наполнялась раскаленной лавой высших посвящений, лишая способности мыслить, унося в темноту беспамятства. Но я все же выжила. Проснулась, со стоном потянулась, чувствуя себя совершенно разбитой, словно всю ночь напролет разгружала товарный поезд, который потом на меня еще и наехал. Чихнула от забившейся в нос пыли, потому что оказалось, что я спала, уткнувшись лицом в грязный матрас. Фу, какая гадость! Села. Трясущейся рукой потерла лицо, пытаясь прийти в себя. Посмотрела на светлеющее небо в грязном окне, с ужасом осознав, что уже... Черт, а ведь давно уже расцвело! Выходит, пока я валялась на матрасе в квартире номер 12 по Жасминовой улице, наступило завтра? А Степан? Степан остался во вчерашнем дне. Но почему же оборотни так за мной не пришли? Что помешало им ворваться в квартиру, когда истекли отведенные мне 20 минут? Кто им помешал? Если только высший. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. «Андрей!» — позвала я. «Андрей, ты здесь?» Голос прозвучал хрипло, напуганно. Да и слова, словно мячики, гулко бились, отскакивая внутри черепной коробки, отзываясь застарелой головной болью. Андрей мне не ответил, поэтому я потянулась к стоявшей неподалеку обуви. Трепетной заботы хозяина хватило на то, чтобы стянуть с меня туфли, поставить их возле своего древнего матраса, а рядом пристроить мою маленькую сумочку. «Телефон!» Трясущимися руками вытащила маленький белый аппарат и со стоном схватилась за болящую голову. 14 пропущенных звонков от Степана. Жесть. Ладно, потом разберусь. Встала, кое-как натянула туфли, затем отправилась в ванную комнату. Свет все же загорелся. Повезло. Уставилась на свою растерянную заспанную физиономию в маленьком зеркале, затем на проржавевшую душевую кабину. Брезгливо морщась, спустила воду. Кран долго фыркал и плевался, но мне все же удалось умыться и вытереть подолом черные круги под глазами от поплывшей косметики. Доковыляла до входной двери. Степану из квартиры звонить не решилась, подумав, что сделаю это, когда выйду из дома. Мне жуть, как хотелось на свежий воздух. Спустилась по ступенькам, с легким удивлением понимая, что, несмотря на жуткое самочувствие, магические потоки этим утром я ощущала куда сильнее. Нет, не так. Острее, тоньше. Они казались более насыщенными, мощными, готовыми в любой миг подчиниться воле ведьмы, угодливо выполнить любое ее желание. Ради этого стоило и пострадать. Толкнув плечом скрипучую дверь, вышла из подъезда. Замерла под бетонным козырьком, болезненно щурясь на утреннее солнце, подернутое белесыми облаками. И тут же выдохнула беспомощно, потому что увидела... Он сидел на лавочке. Одинокий альфа серой стаи. Все в той же одежде, что и вчера. В черных джинсах и темной рубашке, с накинутым на мощные плечи пиджаком. Курил. Курил! Оборотень! И курил! Это совершенно не вписывалось в мою картину мира. Степан тоже меня заметил. Подскочил, отбросив сигарету. Несколько мощных прыжков. Я смотрела, как он бежал ко мне по серому асфальту. Нет, не трансформировался. Но я чувствовала, как трепетали магические потоки, понимая, что оборотень был на грани. Похоже, хотел побыстрее до меня добраться, но передумал перекидываться в последнюю секунду. «Степан, ты... что ты делаешь?» Жалобно спросила у него, когда он все же добежал. Обнял меня. Жадно, сильно, делая мне больно. Сжал так, что чуть было не треснули кости. «Ты что, здесь всю ночь просидел? И ты курил? Ты так за меня переживал? С ума сошел?» «С тобой все в порядке?» Спросил он вместо ответа. Кивнула. Его поцелуй был с привкусом сигарет, тревоги и еще чего-то сладкого, родного, из-за чего подкосились ноги, и меня охватило непреодолимое, всепоглощающее желание сию же минуту успокоить этого мужчину. Своего мужчину. «У меня все хорошо», — сказала ему. Закивала, заглядывая ему в глаза. Затем, сбиваясь и запинаясь, принялась рассказывать о том, что произошло. Об Андрее, полученных мною 6 посвящениях, из-за которых до сих пор жутко кружилась голова и постоянно хотелось прилечь. О том, как я все же прилегла. Вернее, еще вчера потеряла сознание и пришла в себя на грязном матрасе в пустой квартире. А за окном уже рассвет, а в телефоне его 14 пропущенных звонков. И еще рассказала о том, как я жутко испугалась, когда не увидела своего оборотня рядом. «Странное дело, Ликусь», — говорил Степан, уводя меня с крыльца, завернутую в теплый пиджак. Пашка и Маркус дожидались возле лавочки, а еще несколько оборотней провожали нас из кустов внимательными взглядами. «Стоило мне войти в этот, — выругался, — подъезд, как я снова оказывался перед той самой дверью, снова и снова. Не только я, но Павел, Маркус, Глеб. Никто из моей стаи не смог подняться выше второго пролета. При том, что в этот подъезд постоянно заходили люди и беспрепятственно шли по своим домам». Судя по его виду, Степан пытался добраться до заветной квартиры много раз. Всю ночь напролет. «Это все Андрей. Это его проделки», — сказала я оборотню. «Шутки у него дебильные. Да и сам он не лучше», — вздохнула. «Но он высший, мастер наведенных иллюзий. Ему и не такое под силу». Думаю, Андрей каким-то образом искривил пространство. Да так, что именно оборотни не смогли попасть в его квартиру. А ведь я просила его. Перед тем, как потерять сознание, я попросила его тебя предупредить. «Он предупредил», — мрачно отозвался Степан. «Что он сказал?» — спросила у него, кусая губы. Оборотень замялся. «Сказал, что моя дама немного устала и прилегла отдохнуть». Наконец признался мне, когда мы подошли к его машине. «И еще нес всякую чушь о том, что ты и он. Я пытался оторвать ему голову, но у меня... К сожалению, у меня не вышло». Он произнес это таким тоном, что у меня не осталось сомнений. Он крайне сожалеет об этом прискорбном факте. Нельзя оторвать голову тому, кто давно уже умер и присутствует в этом мире лишь как бестелесный дух, пробормотала я. Но ты только не говори мне, что ему поверил. Неужели ты мог подумать? Хотела произнести, что я буду тебе изменять, но не смогла. Не хватило сил, отвернулась, стараясь скрыть слезы. Степан покачал головой. Встряхнул меня, уставившись в глаза. «Не отвлекусь. Я даже мысли не допустил о подобном. Но мне было за тебя очень тревожно». «Вот и правильно. Правильно, что не подумал и не допустил. Потому что я не собираюсь тебе изменять». «Все же сказала. И демоны меня побери, если бы это не было признанием. Только вот черт его знает, чем я только что ему призналась».